Глава 5. Гром и молния. Часть 1. Допрос стражника Икеды, проведенный Ясуо Хосимото, начальником городской стражи в присутствии писца. Продолжение. Старшина караула остановил Ронина. Позже Хидео-сан сказал нам, что у него возникли подозрения. Подозрения? На каких основаниях? Старшине показалось, что этот Ронин нарочно затесался в толпу паломников. Он хотел пройти без досмотра, предположил Хидео-сан. Рассчитывал, что мы сочтем его самураем или паломником, уже прошедшим проверку. У Ронина была подорожная? Да. Вы ее видели? Да, мы все ее видели. Грамота была в порядке? На первый взгляд, да, но, полагаю, Хидео-сан уже тогда что-то заподозрил. Он оставил грамоту у себя и велел Ронину зайти в помещение для личного досмотра. Потом, когда все закончилось, Хидео-сан сказал мне, что некоторые иероглифы были подчищены и написаны заново. Это была краденая грамота. Она принадлежала другому человеку. Что произошло после? Ронин выхватил меч и бросился на нас. Он носил меч? Вместо плетей? Да, тяжелый деревянный меч. Наверное, дубовый. Таким легко расколоть кому-нибудь череп. Я знаю. Поэтому их носят только опытные бойцы. Да, очень опытные. Иначе можно убить противника, и тогда... Фукацу. Надо быть сумасшедшим, чтобы размахивать дубовым мечом, не имея к этому таланта. Но этот Ронин и был сумасшедшим. Мы сразу решили, что он сошел с ума. Почему? Мы били его палками и плетьми, загоняли на обочину к деревьям, а он кидался на нас, как бык. Размахивал своим мечом и кидался, как бык. Что вы имеете в виду? Ну, как бык, головой вперед. Казалось, он хочет нас забодать. Продолжайте. Мы теснили его на обочину, но старшина приказал нам отступить. Прекратить, велел Хидео-сан. Тех, кто в горячке не услышал его, он оттаскивал собственноручно. Тарюмон Хидео велел вам прекратить схватку? Да. Вы не сочли этот приказ удивительным? Удивительным? Я счел его преступным. Отступить перед очевидным злоумышленником? Я был среди тех, кого Хидео-сан оттащил прочь. Так вы не услышали приказа или не хотели его исполнять? Ой, это я зря. А как лучше, господин? Неважно. Что случилось потом? Когда мы отступили? Да. Хидео-сан взял боевой ухват. Писец заинтересовался. Кисть исправно выводила столбики иероглифов, но писец весь превратился в слух. Боевой ухват? Рогатый наконечник по форме схожий с огромной подковой. Древко длиной в 7 сяку. На древке острые шипы, чтобы преступник не хватался за него. Тяжелая, громоздкая штуковина. Сам писец никогда в жизни не орудовал боевым ухватом. И не потому, что случая не представилось. В арсенале стражи на почтовых станциях ухваты имелись, но скорее из-за традиции, чем для реального применения. Ухватами чаще пользовалась городская полиция. Если требовалось утихомирить и задержать буяна, его загоняли к забору или стене дома и пришпиливали ухватом за шею, не давая сойти с места. Древко удерживал либо один силач, либо двое напарников, а остальные хватали добычу, скручивали руки и вязали буяна веревками. Старшина караула отдал приказ отступить, не трогать преступника. Об этом следовало доложить кому следует, но при чем здесь ухват? На дороге нет стен и заборов, куда можно было бы пришпилить сумасшедшего Ронина. Чего добивался подозрительный старшина? И еще... Он кидался на нас, как бык. Казалось, он хочет нас забодать. Что бы это значило? Писец сделал 2 пометки. Одну на полях для господина Хосимото, другую в уме для шпионов Бакуфу. Итак, вы отступили, а старшина взял ухват. Что было дальше? Они сошлись в поединке. Ронин размахивал мечом, но Хидео-сан не подпускал его к себе. Бил древком по коленям, тыкал рогами в грудь. Ронин кричал. Он очень страшно кричал. Казалось, у него вырывают сердце. Объяснитесь. Ну, сердце. Прошу прощения, господин, я не умею объяснять. Неважно, продолжайте. Хидео-сан, почему вы все время называете его Хидео-сан? Его здесь нет, вы к нему не обращаетесь, вы говорите со мной. Почему не просто Хидео? Потому что я очень его уважаю. Мне нельзя так говорить? Можно. Хидео-сан теснил Ронина на обочину. Мы сперва не поняли, зачем, а потом вспомнили про дерево. Дерево? От начала дороги до нашей станции ровно один ри. Через каждый ри по закону насыпается холмик и высаживается дерево. Я знаю. Высаживается железное дерево, чтобы путники могли отдохнуть в тени. Повторяю вопрос. При чем здесь дерево? Там еще стоит дорожный столб с указателем. Но Хидео-сан выбрал дерево. Он бил Ронина по коленям, а когда тот прижался спиной к дереву, старшина пришпилил его к стволу. Мы кинулись вперед. На этот раз старшина не стал нас останавливать. Он держал Ронина, пока мы не связали негодяю руки и не бросили лицом в пыль. Тогда Хидео-сан велел принести бритву. Бритву? Да, господин. Я принес бритву, а старшина обрил Ронину голову. Можно было подумать, что он постригает мерзавца в монахи. Зачем он это сделал? Ясуо Хосимото кипел от негодования. История с задержанием преступника напоминала дурной сон. Тупица-стражник, болтливый как скверный актер. Удивительный приказ отступить. Странный поединок, когда Ронина следовало просто избить палками и задавить числом. И вот бритва. Постриг? В монахе? Пытаясь совладать с гневом, Хосимото встал, прошелся по комнате и за спины писца глянул на листы бумаги с записью допроса. Напротив реплики «кидался как бык» стояла пометка «уделить внимание». «Он прав», — подумал Хосимото, — «он прав, а я проморгал». «Вы говорили, Ронин кидался на вас как бык. Вы выяснили причину?» «Да, господин. Когда мы обрили ему голову...» «Опять?» Я не жалуюсь на память. Простите, скудоумного, но иначе я ничего не смогу вам объяснить. Я не умею рассказывать, если не по порядку. Когда меня перебивают, у меня мысли путаются. Хорошо. Вы обрили ему голову. Дальше. У него была трещина в черепе, ужасная трещина. Не понимаю, как он еще оставался в живых. Наверное, упал в горах с крутизны и ударился о камень. Или конь ударил копытом. Хидео-сан сказал нам, что Ронин хотел умереть. Умереть? Да, господин. Что же мешало ему вспороть себе живот, утопиться, кинуться с обрыва? Он хотел, чтобы его убили, чтобы его прикончил кто-то из стражников. Кажется, у него был зуб на стражу. Он бросался головой вперед и размахивал дубовым мечом, очень тяжелым мечом, господин. Старшине он причинил... много хлопот, да и мне досталось. В ответ мы тоже били очень сильно. Думаю, рано или поздно кто-нибудь попал бы ему по голове, а там и до смерти недалеко. Если череп треснул, много ли надо? Допустим, кто-то из вас убил бы его, но убийцу тут же задержали бы, отправили бы в тюрьму, в своем теле, в чужом, в любом случае Ронин закончил бы свои дни на острове Девяти Смертей. На что он рассчитывал? Это да, конечно. Фукацу. Но так бы негодяй отправил стражника в ад. Причинил бы вред его семье. Заставил бы плакать жену и детей. Захватил бы чужое тело. Думаю, это принесло бы ему удовлетворение. Пожалуй. С новым здоровым телом можно надеяться и на побег. Значит, Ронин искал смерти в бою, жаждал мести. А старшина караула это понял и отозвал вас? Выходит, что так. И взял Ронина живым, с помощью боевого ухвата? Да, господин. Где Ронин сейчас? Мы с Хидео-сан доставили его в тюрьму Бамбари. Живым? Когда мы ушли из тюрьмы, он был еще живой. Если он и умрет, то не по нашей вине.